она одна. Она одна такая. Я переполнен мечтой, что всегда будет со мной. И каждый раз, думая о ней, я понимаю, что люблю ее и все это ей. Слышишь этот звук, это стук двух сердец, бьющихся в такт, ты мой райский сад. Я безумно рад, что я нашел тебя. Я верю, ты рождена, чтобы стать моей любимой. Даже небо не в силах разделить наш союз. Даже время не подвластно над любовными узами. Лишь бы ты была рядом, я знаю, будешь всегда в моей руке. Твоя рука и больше нам ничто не нужно. Грей мою душу, я знаю о чем ты думаешь перед сном, ведь я мечтаю о том же. И для меня на этом свете нету ничего дороже. Что же я сделал, что Бог меня так наградил? Я тебя полюбил, и ты меня полюбила. Пылает мое сердце в ожидании встречи. Наши чувства навечно, не сгорят эти свечи. Свети своей улыбкой мне, буду любить тебя, пока существую. Наше общение, язык прикосновений, известный только нам, никому не отдам. Как вода мне нужна, без тебя я высыхаю, рассыпаясь на осколки. Секунды, иголки колят разлуки. Посмотри мне в глаза, там написано все. Не надо лишних слов, я бесконечно твой. И эти строки посвящаю той, которая со мной и будет со мной. Йо, это для нее. Для нее одной. Для моей любимой. Для бутылочки с дырочкой. Прикинь, как я тебя выстегнул, чувак. Давай, ё. Газ 5-1, ё. Все равно, пацаны. Вообще не курим.